Татьяна Андрианова. Танец с нежитью. Безобидные хобби. Альфа-книга 2016. Глава 1. Большинство обывателей считает, будто некромант – профессия простая, не пыльная и к тому же хорошо оплачиваемая. А что? Плевое дело. Ходи себе по кладбищу, насвистывая, да денежки с обеспокоенных пропажей части наследства родственников получай. Так уж вышло, что мы, люди, не знаем своего последнего часа и копим деньги на черный день с таким рвением, словно всерьез рассчитываем прожить вечность. Но вот незадача. Мы далеко не бессмертны, и как бы мы ни старались, нам ничего не забрать с собой на тот свет. Поэтому большинство моих клиентов – это безутешные родственники, которые жаждут узнать у покойного, где именно его угораздило зарыть кубышку с неучтенным золотом. Иногда клиенты желают получить ответы на вопросы, которые не решали задать покойному при жизни. Но это гораздо реже. Услуги некроманта недешевы, а вид поднятого из могилы мертвеца зачастую отрицательно сказывается на пищеварении неподготовленного человека. Другое заблуждение заключается в том, будто некроманты предпочитают держать у себя исключительно слуг зомби. Им, мол, и платить не надо, и делать можно заставить все, что угодно, а они и не подумают возразить. Скажу прямо, я не сторонница таких слуг. Во-первых, это не гигиенично. Процесс разложения поднятого трупа можно остановить, это не проблема. Проблема в другом. У зомби совершенно отсутствует чувствительность к боли. Он может запросто отхватить себе палец тесаком и даже не заметить этого. А вот чей-то палец в моем супе станет очень даже заметен. Во-вторых, я хоть и являюсь некроманткой, наверняка вы об этом уже догадались, но большинство окружающих знает меня как скромную травницу, которая держит маленькую лавку и торгует различными снадобьями и чаем, а потому соседей может шокировать наличие у меня в услужении живых мертвецов. Как ни крути, а зомби в нашем Загорске – экзотика. Третье заблуждение – это то, что некромантом может стать только мужчина, и дар некромантии совершенно недоступен особам женского пола. А вот и нет. Ошибаются господа маги. Именно такой дар мне достался при рождении. Все вышеизложенное отчасти объясняет, почему я, Ангелла, миниатюрная блондинка с голубыми глазами, безлунной ночью зябко куталась в черный плащ, пробираясь среди скорбных холмиков кладбища родного Загорска. И это в тот час, когда порядочной девушке полагается видеть, если не десятый сон, то хотя бы седьмой. Луна, стыдливо спрятавшись среди облаков, изредка роняла скудный неверный свет сквозь их рваные клочья, похожие на лохмотья бедняка. Посеребренные кроны кладбищенских деревьев шелестели как-то особенно зловеще, а сухие ветви казались крючковатыми щупальцами неведомого чудовища, коварно тянущегося, чтобы ощупать окружающее пространство, ну или заодно опутать зазевавшегося прохожего. Пейзаж заставлял тоскливо сжиматься даже мое закаленное многочисленными кладбищенскими прогулками некроманское сердце. Что уж говорить об обычных людях. Кстати, я успешно пользовалась людскими страхами, когда приходилось работать в присутствии заказчиков. Никто не должен догадаться, что злобный нелюдимый некромант, творящий жуткую волшбу в своем старом доме на кладбище, это я, такая хрупкая и безобидная на вид девица. Никому и в голову не приходилось дернуть низко надвинутый на глаза капюшон, чтобы полюбоваться на истинный облик того, кто поднимает мертвеца из земной могильной толщи. Вот и славно. И пусть по Загорску ползли слухи один другого нелепее о том, что у меня, то есть у злобного некромансера, свиное рыло, три головы, пузо на бекрень и к тому же хвост, чешуйчатый, как у змеи. Это мне было только на руку. А стаи немертвых собак и таких же немертвых летучих мышей исправно охраняли покой дома на кладбище от излишне ретивых и любопытных. Вот и сейчас мои маленькие прислужницы, активно работая кожистыми крыльями и радостно вереща, слетелись ко мне со всех концов кладбища, которое патрулировали. Я протянула руку, и одна из мышей, самая крупная, тут же доверчиво опустилась на предложенный насест и выжидательно уставилась на меня блестящими глазками-бусинками. Я нежно погладила указательным пальцем ее шерстку между крыльев. Пусть это всего лишь нежить, но даже не мертвые летучие мыши – приятна ласка хозяина. Или мне так хочется думать? «Лети, моя маленькая помощница!» – шепнула я, подбрасывая мышь вверх. «Но разве говорим мы своей руке? Возьми то или это, а ногам шагайте по дороге!» Так и мне вовсе не обязательно озвучивать свои желания при общении со своими созданиями. Это моя сила наполняла их не жизнью. Мой дар заставлял их мышцы работать, сердца биться, а глаза видеть. Я мысленно с помощью связи, что существовало между нами, потянулась к своим крылатым созданиям, чтобы иметь возможность осмотреть окрестность их глазами. Странно обрести столько органов зрения разом. К тому же летучие мыши видят мир иначе. Они словно ощупывают пространство с помощью особых звуков. Звуки отражаются от окружающих предметов и возвращаются обратно, передавая своеобразную картинку. Именно поэтому ночные летуны прекрасно ориентируются в темноте. Им вовсе не нужен источник света. Подобный опыт использования летучих мышей у меня уже имелся, поэтому возникшая было поначалу дезориентация в пространстве быстро прошла. Он стоял практически в центре кладбища, под большим раскидистым дубом, тем самым, с которого не так давно рухнул капитан городской стражи Роланд. Да так неудачно, что еле собрали. Медуза Гаргулиса пришлось вызывать для экстренного исцеления особыми методами. Ну, это дела прошлые, хотя еще не до конца забытые. Алази – вампир, чьи красновато-рыжие волосы блестящим водопадом не спадали на белый батист дорогой сорочки. Этот высокий, роскошный вампирюга с разноцветными глазами, один голубой, другой зеленый, был выделен мне местным принцем вампиров. «В качестве раба», – уточнял его высочество Баркиарок. «В качестве слуги», – мягко улыбался Алази, разумеется, предварительно убедившись, что Баркиарок его вольнодумства не слышит. Положа руку на сердце, мне было все равно, как именовать Алази. Меня волновало всего два вопроса. Первый – с чего это Баркиарок так расщедрился? Вампиры, насколько мне известно, одна из самых практичных рас. У них просто так зимой снега не допросишься. И второй – почему мой раб или слуга, нужно подчеркнуть, одевается лучше, чем я? Может, так принято в высшем свете? Раньше у меня никогда не было слуг, и порасспросить о них откровенно не у кого. Конечно, в мой магазинчик иногда заглядывают вполне состоятельные особы, вроде бабки Манефы. Но эта достойная купчиха так и норовит вцепиться в меня, как клещ, в единственную телушку, и ни за что не отцепится, не вытянув все подробности. При ее бульдожьей хватке, скорее не я буду расспрашивать ее о том, как обращаться со слугами, а она вымотает мне все нервы, чтобы вызнать, откуда у меня деньги на слугу и где этот самый слуга обретается, если его никто из соседей не видел. Да и зачем он понадобился в маленькой лавке, где и самой травнице хозяйки не всегда есть чем заняться. Посему, не мудрствуя лукаво, я загрузила Алази ремонтом своего дома на кладбище и посадками трав там же в саду. Если учесть, что здание раньше принадлежало чернокнижнику и точного количества комнат не знал никто, оно постоянно трансформировалось, и я не всегда была уверена, где находится собственная кухня, то работ вампиру с лихвой хватит лет на 200». Алази выпростал бледную руку с безупречным маникюром из кипина белых манжет, и летучая мышка тут же доверчиво спикировала на нее. «Черт побери! Мои летучие мыши просто без ума от этого красноволосого вампира. Мои неживые собаки тоже его обожают и все время норовят потереться о его ноги или преданно лизнуть руку. Даже мой готический домовой чуть ли не подпрыгнул выше забора от радости, лишь только узрел эту смазливую нежить на пороге. Если так пойдет дальше, мне скоро не рады будут в собственном доме. Досадно». «Некромантка!» – вкрадчивый шепот вампира был похож на тихий шелест листьев под дуновением нежнейшего ветерка. Он пробегал по коже сладким предвкушением чего-то восхитительно запретного. «Я жду тебя!» Последнее прозвучало как некое обещание, от которого сердце затрепетало и упало куда-то вниз живота, распространяя вокруг трепетное, словно взмахи крыльев бабочек, предчувствие. Он медленно провел большим пальцем по спинке мыши, осторожно помассировал, заглядывая в глаза зверька своими пронзительными разноцветными глазами, словно пытался рассмотреть суть души. «Иди же!» И я пошла. Не потому, что голос вампира магическим образом воздействовал на подсознание, притягивая потенциальную жертву, как хищная рептилия, мастерски имитирующая языком червячка, чтобы приманить поближе добычу. Нет, все было гораздо прозаичнее. Причиной моего сегодняшнего появления на кладбище послужил именно вампир с красновато-рыжими волосами. Он прислал весть через медуза Гаргулиса, заинтриговав до крайности, но умудрился ни словом не обмолвиться о цели встречи. Гаргулис проживал в Загорске не совсем легально, а о его существовании мало кто догадывался, уж больно специфическая у него внешность. Это и понятно, когда вместо волос на голове клубок разноцветных змей, сложно рассчитывать на спокойную реакцию окружающих. Это одна из причин, почему медузы крайне редко селятся в городах. Другая причина – медузы, точнее их змейки, питаются мелкой нежитью, шморлями. Обнаружить и поймать тварюшку может лишь некромант. Оттого я доверяла медузу больше, чем бывшему другу-магу Требору. Гаргулис, регулярно снабжающий меня, точнее злобного некроманта, заказами и ядом своих разноцветных змей, целиком зависел от поставки шморлей. В случае моей безвременной кончины медузу придется искать другого некроманта, а тогда избежать рабства вряд ли удастся. Требор же натравил на меня стаю кладбищенских трупоедов, и это плохо сказалось на наших отношениях. Согласитесь, сложно дружить с человеком, который пытался тебя убить. Не заметить Алази в его белой шелковой рубашке даже ночью мог только слепой. Одна из моих летучих мышей все еще кружилась вокруг него, надеясь на мимолетную ласку, а он упорно делал вид, будто не замечает ее возмущенного писка. Позер. «Моя госпожа!» – шепнул он, и ветер донес до меня его слова, будто он стоял рядом у моего плеча и нежно шептал на ухо. «Как ему это удается?» «Алази!» – приветливо кивнула я, но тут же поскользнулась и чуть не рухнула в свежевыкопанную могилу. «Вот черт! Некромантка, которая не знает собственного кладбища», – с досадой подумала я. Признаюсь, я тщательно готовилась к этой встрече. Общение с вампиром – это вам не кошка чихнула. Насколько мне известно, эти ребята могут затуманить разум настолько, что вы будете радостно улыбаться и благодарить, пока вам будут медленно перепиливать конечности старой ржавой тупой пилой. Сама я об этом только читала. При всем своем любопытстве мне хватило ума не проверять возможности нежити на собственном опыте. Собираясь на деловое свидание, я облачилась в обтягивающие кожаные штаны, такую же куртку, высокие сапоги и задрапировалась в черный плащ наподобие тех, что носят в криминальном районе, расположенном неподалеку от кладбища. В многочисленные потайные карманы засунула различные магические амулеты. Как оказалось, от собственной неловкости они совершенно не помогали. Хорошо, хоть Алази крепко схватил меня за талию, не дав свершиться головокружительному падению. «Какие уроды додумались выкопать здесь дурацкую яму?» – искренне возмутилась я и воззрилась на Алази с таким видом, словно подозревала, что именно он, вооружившись лопатой, собственноручно вырыл могилу на моем пути чисто для того, чтобы я имела возможность переломать себе ноги, свалившись в нее. «Могильщики?» – невинно предположил вампир. «Умный, да?» – злобно процедила я. Луна вновь выглянула сквозь лохматые тучи, и я получила дивную возможность оценить глубину ямы. Да, постарались на славу. Сработали, так сказать, на совесть. Сил не пожалели. В такую угодишь, костей не соберешь. «В этой части кладбища давно не хоронят», – ехидно известила я вампира и ткнула его в широкую грудь указательным пальцем для особой доходчивости. Тут же поморщилась от боли. «Все равно, что в кусок мрамора». Алази хоть бы хны, а пальцу больно. «Не хочу расстраивать мою госпожу», — насмешливо фыркнул вампир, «но хорошие места всегда в цене. Те, у кого нет собственного семейного склепа, но есть достаточно золота, готовы дорого заплатить за могилу именно здесь». «Покусай меня, упырь», — мысленно выругалась я, ведь сама прекрасно знала об этом и так опростоволосилась. Второй раз за ночь. Теперь наглый вампирюга с умным видом читает мне, некромантке, лекцию об особенностях захоронения на местном кладбище. Позорище! «Надеюсь, ты пригласил меня не для того, чтобы обсудить законность захоронений в центре», – мрачно поинтересовалась я, пытаясь смирить оппонента уничижительным взглядом, что мне, понятное дело, не удалось. «И отчего мне достался такой высоченный вампир? Хотя при моем малом росте почти любой окажется выше». Вампир не спешил меня отпускать, по-прежнему прижимая к себе. И сейчас моя макушка находилась чуть выше солнечного сплетения Алази. Чтобы посмотреть на вампира, я была вынуждена задирать голову. В результате все равно лицезрела лишь бледный, никогда не видевший солнечного света подбородок. Да и моя шея сильно болела от напряжения. «Разумеется, нет», – спокойно откликнулся Алази, легко приподнял меня и поставил в сторону подальше от края. За это я была ему очень благодарна, но вслух благодарить не стала. Это из-за него я оказалась здесь в такой час, когда порядочная девушка должна видеть, если не десятый, то по крайней мере седьмой сон. «Тут и других странностей хватает», – напустил еще больше тумана он. «Например», – осторожно поинтересовалась я, – и в душе шевельнулось тревожное предчувствие надвигающейся беды. «Некромантией кто-то балуется». Тихо, словно боялся, что нас подслушает кто-то посторонний, промолвил он. «Только ведь не было никого, кроме нас, на кладбище. Летучие мыши, мои маленькие разведчицы, исправно махали своими кожистыми крыльями, патрулируя окрестности. Не было даже приблудившихся кошек или собак, что порой прибегают на кладбище и таскают подношения, оставленные на могилках родственниками». Животные тем и отличаются от людей, что гуляют сами по себе там, где им заблагорассудится, и вольны заниматься чем хочется без стеснения и зазрения совести. «Уверен», – на всякий случай уточнила я, хотя знала, «Алази просто так болтать не станет. Врать у вампиров не принято. Они могут чего-то недоговаривать, долго ходить вокруг да около, объяснять иносказательно и в конце концов так запутать, что человек искренне уверится – белое – это черное». Но врать напрямую не станут. Не их стиль. «Да», – выдохнул он. «И это было не единожды». Я задумалась. Неужели в Загорске появился еще один некромант? Мысль эта отозвалась противным холодком, скользнувшим вниз по позвоночнику. И мои волнения не были связаны с банальной конкуренцией. Если дипломированный специалист по нежити решит обосноваться здесь надолго, он вполне может сдать меня магом, не только как практикующую незаконно, а значит шарлатанку, что само по себе довольно скверно закончится, но и как женщину-некроманта. Официально маги не признают наличие дара некромантии у женщин. Но прецеденты бывали и раньше. Давным-давно существовал целый орден Черной Розы, что был безжалостно уничтожен, не без участия в кровавом действии вампиров. Раз в древности пал целый орден, что помешает расправиться с единственной некроманткой сейчас? Правильно? Ничего. Поэтому чем меньше народу обо мне знает, тем лучше. «И ты можешь показать, где это было?» – поинтересовалась я, понимая, Алази не станет что-либо утверждать, не заготовив предварительно убедительные доказательства. Интересно, доложил ли он Баркиароку о своем открытии? И заинтересовала ли эта новость принца местных вампиров? Пусть Алази официально считался моим рабом, Баркиарок все равно является его принцем, и я не питала иллюзий, чью сторону выберет рыжеволосый в случае чего. «Разумеется», – насмешливо сообщил он, подхватил меня под руку и решительно повлек во тьму. Над нашими головами, слегка попискивая, кружилась стайка летучих мышей. Я без труда определила направление и пришла к выводу, что движемся мы в сторону сравнительно свежих могил. Недавно умерших проще поднять. Возможно, именно поэтому неизвестный выбрал одно из таких захоронений. «Постой! Ты точно уверен, что не спутал мой ритуал с чем-то еще?» На всякий случай уточнила я. «Недавно я сама проводила несколько обрядов где-то здесь. Я, конечно, прекрасно отношусь к ночным прогулкам, но предпочитаю не путать удовольствие с работой и не светиться лишний раз на кладбище, чтобы не рисковать. Кто-нибудь может узнать меня и начать задавать ненужные вопросы?» «Моя госпожа! В этом одеянии не разглядеть лица и не определить пол. Кто сможет с точностью опознать именно тебя? Твои страхи совершенно беспочвены», – заверил вампир. Но мне от его слов отчего-то легче не стало. А насчет ритуала? Я полностью уверен, что его проводила не ты. «Ты такой знаток некромантии?» – удивленно изогнула бровь я. «Нет, конечно», – сверкнул клыкастой улыбкой Алази. «Обычно он не демонстрировал свои зубки». Большинство вампиров вполне может скрывать свою суть, если пожелает. Это объясняет, как им удавалось веками выжить среди не слишком дружелюбно настроенных к ним людей. Ритуал несколько отличался от твоего. А именно? Видишь ли, животных убивали медленно и мучительно. достаточно медленно, чтобы я почувствовал их страдания даже на значительном расстоянии, но недостаточно, чтобы я решил, будто это профессионал. Как известно, чем мучительнее смерть, тем больше энергии высвобождается. И я заинтересовался магическим действом только потому, что раньше ты всегда пренебрегала этим условием. Да и в жертвы выбирала кур, коз или овец, а не собак и кошек, охотно пояснил он. Что ж, с этим не поспоришь. Некромантия основана на магии крови и поэтому требует жертв. Можно либо приносить в жертву животных для сотворения с помощью их крови магического круга и рун, либо отнять несколько лет жизни у людей. Для очень сложных ритуалов требовались человеческие жертвоприношения. Именно поэтому многие разделы некромантии вообще и магии крови в частности были запрещены советом магов. Я предпочитала приносить в жертву кур, коз или овец, которые потом можно спокойно отправить на жаркое, и научилась дарить смерть легкую на одном дыхании. Не люблю напрасных мучений. Животным и так приходилось расставаться с жизнью, так зачем еще и издеваться над несчастными жертвами? Мы бесшумными тенями скользили в темноте. Вампир прекрасно видел даже ночью, а я хорошо ориентировалась на знакомом кладбище, да и в некромантии есть свои преимущества. Ночное зрение гораздо лучше, чем у обычного человека. К тому же я отчетливо чувствую смерть, как старую, так и недавнюю. Эта особенность восприятия позволяет избежать ненужных болезненных встреч с надгробиями, оградками и памятниками. Я и в могилу чуть не угодила лишь потому, что постоянного обитателя в ней еще не было. Хотя в этом случае яму бы уже зарыли.